страшный упадок настиг, разродился, словно двойной подбородок на кухне осенней, на кухне далекой, под лампочкой желтой, на стуле скрипучем. А в подзорном окне какофония одуванчиков и немая полынь, как плата за откровенность.